Что-то рушится внутри, на душе сплошной бардак. Мне холодно, именно так. Я не хотела уходить, так страшно отпускать без повода. Дважды в реку не войти, но я как будто в заперти. Опять молю тебя, сделай громче, сделай громче. Или отпусти меня, отражение запомнит зеркала. Сделай громче, сделай громче. Или отпусти. Я таю, таю, таю, и медленно с ума. Именно здесь, возможно, тронулся бы лед, но только юная, увы, глупая. Именно так я побоялся бы сказать, но невозможно продолжать, где пустота. Дважды в реку не войти, но я как будто в заверти. Опять молю тебя, отражение запомнит зеркала. Сделай громче, или отпусти меня. Я таю, таю, таю, и медленно с ума. Дважды в реку не войти, но я как будто заперти. Я таю, таю, таю, и медленно с ума.